Глава 12. Эскейпер взглянул на часы. С минуты на минуту должна позвонить Вета и сообщить результат экспресс-анализа. Он встал и подошел к окну. Анатолич вернулся на рабочее место и ковырялся в железных внутренностях Форда. В халате он походил на хирурга, склонившегося над кишечными хитросплетениями огромного вскрытого тела. Олег Трудович вдруг почувствовал себя студентом, с высоченных застекленных антресолей, наблюдающим за тем, как медицинское светило делает уникальную операцию. Сам Башмаков к автомобилям был прежде совершенно равнодушен. А вот Катя всегда мечтала о колесах и даже иногда утром, проснувшись и потягиваясь, сообщала: «Тапочкин, а мне снова снилось, как я вела машину. Почему-то по горной дороге. Душа на поворотах. Знаешь, куда уходила?» «Знаю». Башмаков с хозяйским равнодушием ерошил то место, куда на поворотах уходила Катина душа. Расчетливая жена давно уже начала копить на автомобиль, заведя специальную сберкнижку. Для начала она перестала выбрасывать пустые бутылки и по выходным высматривала из окна грузовик, собиравший у жителей стеклотару. Сумки с бутылками стояли в прихожей, уже наготове. Едва во дворе показывался передвижной посудосборный пункт, они мчались к лифту, гремя емкостями, которые Каракозин однажды поэтично назвал «скорлупой от удовольствия». Потом, пересчитывая мятые, почему-то всегда влажные рублевки, Катя мечтательно спрашивала: «Ты какого цвета хочешь?» «Все равно». «Все равно не бывает». «Бывает». «Ну а в чем дело?» — начинала сердиться жена. «Тебе задали простой вопрос. Какого цвета ты хочешь машину? Напрягись». «Черного», — напрягался Башмаков. «А я цвета мокрого асфальта». Катя даже окончила заранее курсы вождения, хотя прекрасно понимала, что на сданные бутылки машину не купишь. Копить предстоит долго и упорно. Она однажды самоотверженно отказалась от нутриева полушубка, его продавала знакомая учительница младших классов. Муж учительницы руководил камерным хором слепых и плоховидящих, и благодаря таинственной солидарности незрячих мотался по всему миру. Катя принесла полушубок домой и разложила на диване. «Нравится?» — спросила она Башмакова, едва он вошел в квартиру. «Ничего», — вяло кивнул Олег Трудович, все еще мысленно пребывая в жарких объятиях Нины Андреевны. «А мне цвет не нравится». «Да? Ты какой хочешь?» «Мокрый асфальт», — вздохнула Катя. Ожидание машины со временем стало неотъемлемой частью их семейной жизни, вечной светлой мечтой. И вдруг Токукин, встретив Башмакова в коридоре, спросил: «А деньги-то у тебя есть? А сколько вам нужно?» Осторожно поинтересовался Олег Трудович, с возрастом все неохотнее дававший в долг. «Мне? Мне ничего не нужно. Машину-то ты собираешься покупать?» «А что, скоро?» «На прошлой неделе отправил списки в магазин. Жди открытку. Кстати, хочу задать тебе вопрос». «Весь внимание», — подобрался Башмаков. «Сам ездить будешь или на продажу берешь? «Если на продажу, есть хороший человек. Жена будет водить». «Смотри, женщин к рулю подпускать нельзя. Нельзя. Предупреждаю тебя, как коммунист коммуниста». Докукин хлопнул младшего товарища по представительному животу и улыбнулся. В последнее время свое любимое присловие он начал произносить не то что в насмешку, а скорее с оттенком уважительной самоиронии. Башмаков наврал Нине Андреевне, ждавшей его в тот вечер на борщ, разумеется, с пампушками, что ему нужно идти в школу на родительское собрание. Олегу Трудовичу хотелось как можно скорее сообщить радостное известие Кате. «У тебя жена в этой школе работает», — тихо удивилась любовница. «Именно поэтому я и иду на собрание», — совершенно искренне обиделся на такое недоверие Башмаков. «Ты не обманываешь?» «Не приучен». «Жаль. Рома сегодня вечером на занятиях». Катя, подавленная, сидела на диване, а перед ней на плечиках, прицепленных к открытой дверце гардероба, висел мужнин пиджак. «Имею сообщить тебе стратегическую информацию», — многозначительно начал Олег Трудович.